Отличаются ли зеленые? Кстати, а как насчет природной среды? В наши дни повальной заботы об окружающей среде многие рассматривают в качестве отличительного признака зеленый атрибут. Однако окончательный вердикт по делу еще не вынесен. Мнения судей разделились. Одна группа ученых настаивает, что быть зеленым выгодно. Они заявляют, что при помощи амбициозных экологических целей фирмы получают возможность добиться увеличения прибыли. Другая группа специалистов и руководителей придерживается мнения, что фирма действует в интересах своих акционеров, а идея служения делу экологии звучит не слишком реалистично. Что ж, позволим себе дать вам несколько рекомендаций по использованию заботы об экологии в качестве дифференцирующего свойства. Чтобы добиться успеха, компания должна отвечать трем требованиям. Первое. Необходимо найти или вызвать в покупателях готовность платить деньги за экологическую чистоту. Второе. Фирма должна обладать достоверной информацией об экологических свойствах своих товаров и распространять ее. Третье. Ее инновации должны быть защищены от копирования конкурентами. Дело, как вы видите, намечается непростое. Мы считаем, что в настоящее время компании должны быть примерными членами общества, но для дифференцирования им следует использовать другие свойства.